Вы знаете, что я очень долго думала, что вам сегодня рассказать. И я чего-то так, честно говоря, аж растерялась. Потому что я как-то в Беларуси еще вот с такими докладами не выступала. И я не очень понимала, что вот вас может больше заинтересовать. Поэтому, может, я вам вначале задам вопрос. Кто-нибудь что-нибудь слышал из моих выступлений? Может быть, у вас вот сразу есть какие-то вопросы или темы, которые вы точно хотели бы обсудить? И, потому что если есть, то мы можем с этого начать. Если нет, тогда мы начнем с того, что я заготовила. Как вы хотите. Вы понимаете, в чем дело? Вот то, что касается заявленной темы. Культурные коды нашей цивилизации. Это очень большая тема. Мы все равно ее за час не сможем освоить. Поэтому мы, конечно же, будем о ней говорить, как и, собственно, на разных моих других выступлениях. Мы обязаны про это говорить. Вот. Но эта тема включает ведь в себя все сферы нашей жизни. И воспитание, и образование, и отношения мужчины и женщины. И, разумеется, культуры как таковой, к которой я, собственно, имею непосредственное отношение. Поэтому, понимаете, здесь можно сделать акцент на как бы разные сферы. Поэтому я вот спрашиваю вас, что бы вам хотелось. Если нет, тогда мы начнем по тому, что я... Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Рада вас видеть. Большое спасибо, что вы пришли. У нас есть всего лишь час, за который мы должны ответить на какие-то вопросы. Может быть, на какие-то успеем ответить. Можно краткий вопрос? Да. В двух словах буквально. Причина отъезда и главная причина возврата. Отъезда куда и что? Ваша за границу и потом возврата. Вы, наверное, слушали какое-то интервью, и да, мы можем, конечно, поговорить о моей жизни, но я предлагаю это сделать сегодня вечером, на творческом вечере. Про свою жизнь в искусстве я вам сегодня расскажу вечером, а сейчас у нас все-таки другая тема. Да. Что? В доме Москвы? Да, в доме Москвы в 6 часов вечера, да, с 6 до 8. А сейчас еще можно один вопрос? Да. Вот вы как близкий человек к кинематографу, к киноиндустрии, все-таки вот... Ох, близкий! Какие подвижки Министерства культуры России по вытеснению американских и возврата тех, которые не бандитские у нас изъяли? Да, ну, значит, нужно понимать, что когда у нас ударили по нам санкции, приблизительно в марте, в апреле этого года, обнаружилось, что, конечно, у нас огромное количество... фильмов, которые демонстрировались, это порядка 70% всей кинопродукции, демонстрируемой в наших кинотеатрах, в онлайн-кинотеатрах, это американские фильмы. И от такой цифры как-то все очень удивились, что она такая огромная. И когда показывать было нечего, стали проседать другие сферы бизнеса. А все очень просто. Ведь у нас основная часть кинотеатров находится в торговых центрах. И вдруг опустили торговые центры. И если раньше все владельцы торговых центров предполагали, что двигатель торговли – это вот эти бутики или кафешки, рестораны, то когда перестали показывать американские фильмы, все поняли, что двигатель – кинотеатры. И это было для всех откровение. И тогда, значит, владельцы вот этих торговых центров, они стали обращаться к разным чиновникам, значит, что нужно, мы прогораем, у нас, да, у нас пожар, гипс снимают, клиент уезжает, что делать? И, значит, стали проводиться срочные совещания по импортозамещению в сфере кинематографии. И выяснилось, что показывать особенно нечего. Стали приглашать всевозможных блогеров. Значит, с их как бы фильмами, чтобы они что-то демонстрировали. И сейчас в срочных темпах пытаются создавать фильмы уже такой социальной значимости, патриотичной направленности, фильмы исторические, фильмы, которые должны будут содержать в себе такую тоже как бы и воспитательную составляющую. По крайней мере, именно эти критерии обозначены во всех грантах. И президентских, и Минкульта, И, значит, соответственно, предполагается, что создатели фильма будут руководствоваться этими критериями. Ну, подвижки, кто им даст деньги на это? Я уже только что ответила, кто. Гранты вот по таким критериям они, значит, вот выдаются. Мы возвращаемся к тому, что Ильич был прав, из всех искусств для нас важнейший. Да, разумеется, ну, Ильич, разумеется, прав, и мы сейчас тогда к этому обязательно вернемся. Но суть в том, что люди, которые будут создавать патриотические фильмы, те же самые, которые до этого их не создавали. Я вот про что вам отвечаю. Это же самое интересное. Не стремитесь. То есть, к примеру, год назад 15 миллиардов рублей получил ИРИ. Это Институт развития интернета. На создание патриотического контента. То есть люди, которые пытаются внедрять у нас цифру, они будут учить нас патриотизму. Вот. Ну, это вот про то, что происходит у нас в России, к примеру. Вот. И вы что-нибудь слышали о таком человеке под названием, по имени Антон Красовский? Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну вот, вы понимаете, кто это? Модная личность. Ну, модная, да, чем он занимался? Мне хочется просто тратить время, значит, наше выделенное на его обсуждение. Ну, это человек, который в свое время поддерживал Майдан, человек, который долгое время имел в телеграм-канале свой персональный канал под названием «Гей на передержке». Человек, который всю жизнь поддерживал ЛГБТ. Вот этот человек получил летом приз за самый лучший патриотический контент от Института развития интернета, от ИРИ. Я это оставлю без комментариев. Я говорю вам факт. Каким людям, какие награды, кто дал на наших глазах. А Ольга Любимова как к этому отнеслась? А вы у нее спросите, напишите ей письмо, поинтересуйтесь у нее. И вот сейчас мы с вами подходим к пониманию того, что, что является... не то чтобы правильным, а что является приемлемым сегодня, де юре, а что является неприемлемым. Вот это очень важный вопрос. Мы потому что у нас на протяжении последних 30 лет, почему вот этот когнитивный диссонанс? Потому что нам кажется, что так нельзя, потому что мы воспитаны на других культурных кодах. Мы воспитаны в советское время, когда в суверенном государстве были задачи народосбережения. При либеральной парадигме все совсем другое. Вот теперь дайте, пожалуйста, первый кадр. Значит, я приготовила вам 7 кадров, 7 цитат. И мы сейчас пробежимся вот по каждой из них. Честно говоря, эти цитаты я выбирала, они сами по себе замечательные, для того, чтобы их просто где-то у себя иметь. И вот мы сейчас попробуем, так сказать, разукрасить сухую теоретическую информацию вот такими кадрами. Итак, все виды искусств служат только одному искусству – жить на этой земле. Но, как мы понимаем, культуры и культурные коды всегда являются отражением идеологии, которая существует в государстве. Если капитализм – будет одна тема, если социализм, коммунизм и так далее – будет совершенно другая тема. Поэтому для того, чтобы нам понять, что же нам показывает и насколько это правомощно, мы должны с вами определить, что несет что под собой подразумевает та или иная идеология. И вот отвечая на ваш вопрос, вернее, на вашу реплику, да, насколько это вот, что там думает Любимова и так далее, и хорошо ли она думает, вообще имеет ли она право так думать, и вообще, что это такое, отвечаю заранее, имеет, и все правильно она делает. А теперь выясним, почему. Нам кажется, что она не права, а она права. Кинематограф Советского Союза создавался суверенным государством, да, как я только что сказала, у которого были задачи народосбережения. А вот Голливуд, который оказал влияние не только на Америку, но и на все страны Западной Европы, потому что 90% всего кинопроката в мире, 90% занимала раньше голливудская кинопродукция. Так вот, Изначально Голливуд создавался не представителями государства. Изначально Голливуд создавался представителями бизнеса. Теми самыми условными банкирами, которые в 1913 году создали Федеральную резервную систему США. Именно эти люди создавали Голливуд как институт манипулирования обществом. Здесь необходимо отметить, что, конечно же, каждый кинематограф каждой страны, конечно же, занимается вот таким социальным инжинирингом. Это естественно. Потому что, конечно же, пропаганда или манипуляции обществом существовали всегда, и они как бы необходимы. Но вопрос в том, мы манипулируем-то вот как бы с какой целью? Если говоря про советский кинематограф, то это были задачи совершенно другие. Нам рассказывали, какая должна быть крепкая семья, как нужно помогать старшим. Но говоря о голливудском кинематографе и о том, что насаживали они, какие они насаживали культурные коды, а для нас это очень важно, чуть попозже поговорим, почему, хотя вы уже сами понимаете. Потому что для либеральной идеологии совершенно другие критерии существуют. Либеральная парадигма, в которой и мы прожили последние 30 лет, это идеология, в основе которой лежит принцип свободы личности. И вот мы не всегда понимаем, что вот за такой короткой фразой, в общем-то, кроется все остальное. То есть все наши недопонимания, почему выступал открыто, значит, Моргенштерн, который сейчас, значит, признан иноагентом. Почему там тот или другой, или как они право имеют выйти в таком виде, или там как Киркоров, да, вот то, что он делает. Как он может позволить себе? Это мы не можем этого выносить. Это неправильно. Мы не хотим, чтобы наши дети это видели. Так вот, если в основе либеральной парадигмы лежит принцип свободы личности, значит, хотелки этой личности, желания этой личности являются возможным и приемлемым, понимаете? И де юре они правы и имеют на это право. В либеральной идеологии это нормально. И мы же видим, как существует весь коллективный Запад. А суть либеральной идеологии – это глобализация? Нет. Это совершенно другие вещи. Это то, что в обществе она не имеет права разрушения границ. Давайте мы, пожалуйста, пойдем дальше. Да? Просто час, я боюсь не дойти. А у нас все-таки 7 кадров целых. Значит, хотелки личности – это значит эгоизм, эгоцентризм. Правильно? А если... Пожалуйста, у меня нет микрофона, спасибо. Если это эгоизм и эгоцентризм, значит, соответственно, меня не интересует общество. Если меня интересую я сама, что я по этому поводу думаю и как я одеваюсь, значит, мне совершенно все равно, что на эту тему думает общество. Значит, мне наплевать на него. А что такое общество? Это же государство. Таким образом... При идеологии либерализма индивид всегда выступает против интересов государства. И так как... что мы имеем дальше? Отсюда ведь искажается вся общественная мораль. Таким образом возникает лозунг «Я так хочу, я так живу». Мораль превращается в распущенность и в развязанность. Свобода, значит, тоже свобода плюс моральный плюрализм – это что? Это вседозволенность. И насаждается вот это вот слово, вот этот термин «толерантность». Мы должны быть «да-да-да». Мы же должны терпеть все, потому что они имеют право. А вы терпите. Вы обязаны теперь терпеть. Культура по таким образом превращается в пошлость. Почему? Ну, а потому что, создавая при создании произведений искусства культура должна зарабатывать деньги. А деньги легче всего заработать, манипулируя интересами туловища. Когда не нужно думать, когда ты апеллируешь к инстинктам человека. И в этом смысле, что делает бизнес, который, собственно, и насаждает, и следит за тем, как эта культура развивается. Бизнес эти хотелки, эти желания очень быстро капитализирует. И таким образом при либерализме, при капитализме задача искусства звучит так. Искусство никому ничего не должно. Оно должно потрясать. Именно этот лозунг, к огромному сожалению, подхватили и наши деятели культуры в последние 30 лет. Иначе они бы не делали те произведения, не создавали бы, которые они вот создали. Искажение исторической правды, да? Допущение практически в каждом фильме каких-то аморальных сцен. Для того, чтобы сказали, о, они это показали, да? Давай пойдем посмотрим. Все превращается таким образом в услугу. И образование, и воспитание. Все есть сегодня услуга. Опять в этой же самой либеральной парадигме, который культивирует прежде всего низменности. И для того, чтобы люди меньше задавали вопросов, да, то есть вот это идет такой тренд глобального отупления. Это же тоже не случайно. Не нужны люди, задающие вопросы. Они мешают своими вопросами. Вы что-то там мозгами, не нужен никому мозг. Что, балдели, что ли? Мозг еще вам. Что происходит дальше? Вот вы затронули тему глобализма. Это очень важный такой тоже момент. Ой, слушайте, я боюсь, что мы не успеем, да. Значит, я думаю, что по поводу глобализма это все-таки отдельная лекция. Я ее читаю отдельно, да. Мы поэтому это пропустим. Это очень важно. Мы должны понимать, что то, что в голливудской, западной кинопродукции в начале 60-х годов совершенно меняется тренд. Появляются такие специальные футурологические центры, которые внимательно следят за то, чтобы в фильмах голливудского производства, в фильмах особенно для детей и юношества, было достаточно вот всяких ужасов. Для чего? Им нужно было понизить порог психологического восприятия ужасов, садизма, насилия, агрессии. Это было необходимо сделать, потому что то, что мы видим сегодня, это все имеет отношение к трансгуманизму. Почему я говорю, что мы сегодня эту тему не будем затрагивать? Она очень большая, она очень важная. Но мы просто, вот еще раз говорю, мы не сможем ее сегодня охватить. И в кинопродукции такое особое и большое место начинают занимать такие жанры – триллер, хоррор и фэнтези. Мы недооцениваем очень всю пагубность жанра фэнтези. По-прежнему считается, что и Гарри Поттер, и всякие там хоббиты и так далее, что это все как бы нормально. Я чуть позже расскажу, почему это ненормально, почему это плохо, и это губительно для наших детей. Все это в целом лежит в задачах расчеловечивания. Опять-таки, это все вот, вот эти трансгуманистические идеи. Цифровизация, сбор биометрии, дистанционное образование, всевозможные чипы, да? Пандемии, локдауны, QR-коды, намордники. Нужно понимать, что люди, которые это внедряют, конечно же, сумасшедшие. И мы должны называть вещи своими именами. Они психи. Они сумасшедшие и, может быть, даже в каком-то смысле нелюди. И потому что их цель – уничтожение человека, человечества как биологического вида. Несмотря на то, что Илон Маск у нас первый по тарелочкам, даже он несколько лет назад сказал, что люди недооценивают роль искусственного интеллекта. Что если бы они знали, что же он из себя на самом деле представляет, то никогда бы с ним, так сказать, не связывались. Так вот, вот так вот как бы коротко коснувшись вот этого западного мира социального инжиниринга, который еще долгое время был однополярным, да, США как гегемон, естественно, свои вот эти культурные коды, вот эти щупальца свои, да, он же везде разбрасывал, везде ему нужно было, значит, на все это влиять для того, чтобы как можно в больших странах капитализировать то, что можно, то, что только все, что можно и чего нельзя. И вот с начала 90-х годов наша ведь культура тоже была заточена, да, под вот эту либеральную доктрину, под интересы транснациональных корпораций, западных причем. И все уже мы знаем, особенно сидящие здесь в этом зале, вот этот лозунг Фурсенко о том, что нужно воспитывать не человека-творца, а потребителя, квалифицированного, умеющего пользоваться плодами других людей, то есть результатом творчества других людей. И посмотрите, как дальше культурные коды, которые были посеяны советской, в общем-то, цивилизацией, советской культурой, были трансформированы вот за вот эти 30 лет. Стало, значит, если у артистов, у любых деятелей искусства, культуры берут интервью, ну, что как бы принято же, да, идет такой акцент смещения, их уже не спрашивают, а как вы работали над этим произведением, а что вы хотели тут сказать, какова сверхзадача. Их уже стали спрашивать, а что вы едите на завтрак, а в какой магазин вы ходите, а с кем вы спите, а как вы, не знаю, там, как вы ругаетесь со своим мужем или с детьми, а есть ли у вас любовники и так далее. То есть задача средств массовой информации стала... Опустить, да, но они, понимаете, они стали вот манипулировать информацией таким образом, вот как бы смещать акценты для того, чтобы показать, что в принципе нет хороших людей. И в этой связи нужно, конечно же, сказать и уличить их абсолютно открыто в совершенно непозволительном и, с моей точки зрения, абсолютно по-человечески, морально преступных деяниях, когда они вытряхали грязное белье уже умерших людей, умерших деятелей культуры. Когда человек ничего не может сказать в свою защиту или сказать, пожалуйста, не надо, не делайте этого. Когда они обливают грязью вот наших современников, мне тоже много там всего доставалось и достается, мы тоже, по сути, ничего не можем сделать. Мы не можем запретить, у нас нет никаких рычагов сказать, пожалуйста, не надо, заткнитесь или еще что-нибудь в этом роде. Мы обязаны это терпеть, руководствоваться поговоркой, ну что, умный там сам поймет, дураку нефига объяснять. Мы никак не защищены, у нас нет закона, защищающего нашу честь и достоинство. Его не существует. Он только стал появляться. Мы сейчас к этому вернемся. Значит, и таким образом стало формироваться общественное мнение в результате взращивания так называемых ломов, лидеров общественного мнения. Особенно с развитием интернета, потому что все средства массовой информации сегодня, конечно же, очень потеснились вот этой всемирной паутиной. И тут нужно сказать, что вот взращивание вот этих ломов, оно не происходит стихийно. Потому что вы же понимаете, что и просмотры накручиваются или наоборот убираются. То есть это всегда все контролирует, это всегда контролируемый хаос. Так вот, возвращаясь вот к этим жанрам, смотрите. То, что порог понижения чувствительности с хоррором и триллером, в общем-то, понятно, да? Необходимо было из людей сделать вот таких разобщенность. Да, совершенно верно. Почему детям вредно фэнтези? Потому что фэнтези, как жанр, всегда смотрит в прошлое. И в фэнтези всегда человек одерживает победу с помощью магических сил, но никогда в результате собственного преодоления препятствий. Таким образом, с измальства детям рассказывается, что ты, в принципе, червяк и ничего не значишь, ты ничего не умеешь. Да, у тебя должна быть волшебная палочка Гарри Поттера, у тебя должен быть какой-нибудь волшебный лев, как в «Хрониках Нарнии», или там что-нибудь еще, как у «Хоббитов», и так далее. И таким образом мы видим красивые картинки, причем нам даже про доброту там рассказывают. Но вторым планом, то, что вот на так называемом 25-м кадре, у детей возникает вот это чувство, что в принципе мы ни на что не влияем. Поэтому у современной молодежи чувство выученной беспомощности, оно уже вот какое-то тотальное. А ведь так долго целое поколение взрослено на фэнтези. Понимаете, вот мы эти результаты сейчас видим, хотя, казалось бы, это хорошие фильмы. Вместо научной фантастики. Научная фантастика всегда смотрела вперед и побуждала всегда человека самому что-то делать. Да? Творчество Ивана Антоновича Ефремова вообще забыто, практически не существует, как будто бы нет его на белом свете. Это все, разумеется, было сделано намеренно. То есть подмена смыслов, подмена понятий, смещение вот этих акцентов в нужную им сторону. Торопимся. Значит, а для чего, кстати говоря, для чего опять фэнтези появилось? Это опять все мы возвращаемся к трансгуманизму и глобализации. Для того, чтобы показать людям, что они несовершенны, что они ужасны, что они никому не нужны, потому что скоро придут роботы, а они самые крутые. Они все понимают, они не чувствуют усталости, на них можно пахать сутками, с ними ничего не сделать, если что, там заменил батарейки, да? А люди очень несовершенны. Они ругаются, они скандалят, они дурно могут пахнуть, им нужно как-то чего-то есть, какие-то детям памперсы менять и так далее. И вот появилась вот эта child free, да, свобода от детей. Зачем вам дети, слушайте? Это так муторно, это так вообще хлопотно, это не нужно. Зачем мужчины с женщинами, когда, во-первых, есть огромное количество всяких резиновых штучек? И мужчин, и женщин до сих пор в совершенно открытой продаже, и у нас в России можно купить, не будем называть эти названия интернет-магазинов, где это в свободном доступе, в человеческий рост все продается совершенно спокойно. И идет, значит, реклама этого. Ювенальная юстиция, существующая сегодня в России, действует по самому жесткому скандинавскому образцу. Детей просто так забирают из семьи, и тут же их кто-то там усыновляет, родители лишают прав. Это очень жесткая система, и совершенно не, почти, практически ничего невозможно сделать. Это очень страшно. Да? Значит, ЭКО. Сурмат. Тоже очень страшная тема. ЭКО, конечно, с одной стороны, очень хорошо. Казалось бы, да, ну, когда вы не можете иметь детей, то как бы можно прибегнуть, да, к такому техническому оплодотворению. Но ведь на самом-то деле страны, поставляющие детей на зарубежный рынок, это Россия и Украина. И основные покупатели таких детей. Педерасты. Сейчас запретили. Недавно был принят закон, мы очень долго боролись, чтобы этот закон был принят. Мы – это родительская общественность в России. Мы очень много приложили сил к тому, чтобы этот закон был принят. Так же, как и запрет пропаганды ЛГБТ. Сегодня законодательная сфера, может быть, мы не успеем коснуться, потому что в каждом из принятых законов есть свои подводные камни. То есть, с одной стороны, пропаганда ЛГБТ, к примеру, запрещена, да, но, в принципе, можно за закрытыми дверями и так далее. Без пропаганды, пожалуйста. Вот, то есть, как бы везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Но в любом случае, это, конечно же, шаги вперед, это очень все полезно. Если останется время, отвечу на вопросы по законодательной сфере, но пока идем дальше. То, посмотрите, у меня вот сколько страниц, а еще, да, 30 минут, это, значит, да. Однако нам нужно сейчас определить с какого же времени, невзирая на вот этот 30-летний промежуток, у нас началась точка грандиозных перемен, которые мы, в принципе, не очень замечали вначале. Но если мы так отмотаем, вот как бы назад, вот проанализируем, перемены начались уже, в общем-то, с 2000-х годов. Они начинались потихоньку, и средства массовой информации на них не акцентировали внимание. С 2000-х годов потихоньку начала меняться вся архитектура международных отношений. Почему? Потому что, как мы понимаем, капитализм стал совершенно уже захлебываться. Необходимы были новые рынки сбыта, их нету, что делать, кого еще сожрать, потому что это же паразит, он должен, да, кем-то питаться. Приходите ко мне, деточки, на обед, я вас, не помыв руки, скушаю. Но дело в том, что именно с 2000-х годов во всем мире происходит перелом в понимании того, что либеральная доктрина не разделяется Россией, а также не разделяется большинством человечества. Начинают появляться новые союзы, блоки из стран, не разделяющих западные ценности с главенством культа девиантного поведения, да, с культом вседозволенности. Россия вместе с Бразилией, Китаем, Индией, Южной Африкой формирует союз БРИКС. Экономически, политически, но самое важное – это культурный союз. А на этом никто, по сути, не делал акцента. Что это прежде всего культурный союз. Ибо объединили страны, которые разделяют общую мировоззренческую позицию. Что такое хорошо, что такое плохо, что такое доброта, что такое нравственность. Да, у нас у всех разные вероисповедания, но и мама, и папа, и добро, и зло, вот основополагающие понятия одинаковые, понимаете? То есть в этом смысле у нас понятный для нас культурный код. И если западный мир, который состоит из там, Объединенной Европы, Британии, США, Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи, Сингапур, насчитывает порядка 780 миллионов человек, то, знаете, 780 миллионов человек, а БРИКС – это далеко за 3 миллиарда. Именно поэтому я и сказала, что большинство человечества не разделяют западные ценности. Вспоминаем Корнея Чуковского «Тараканище». Чик-чирик, и нет таракана. Вот, это уже очень серьезно. Коллективный воробей, да. А? Коллективный воробей. Ну, по поводу воробья, да, вот я хочу, чтобы мы все-таки, да, подождали. Сегодня успели до коллективного воробья дойти. А по результатам последнего саммита БРИКС, Китай пригласил ряд стран присоединиться к БРИКС+, да? Пригласили Казахстан, Нигерию, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Аргентину, Иран, наконец, в одной только Индонезии 270 миллионов человек. В одной только Индонезии. А нам про это вообще никто не говорил. То есть нам все уже такой Запад. Ребята, мы должны понимать, что таким образом вот этот новый союз, вот этот новый блок вмещает на сегодняшний день на себя более чем половину всего земного человечества. Вот так. И нужно также отметить, что страны, вошедшие вот в союз БРИКС+, ведь это страны, не изменившие традиционным ценностям на протяжении всего 20 века. Для нас это очень существенно. И мы должны понимать, в общем-то, плюсы происходящего и видеть эту картину, про которую нам не рассказывают очень западно ориентированные средства массовой информации. Но это ведь есть, и мы должны это понимать, на это опираться. Традиционная культура никогда не была основана на коммерциализации. Задача культуры в традиционном понимании – создавать те стереотипы и те традиции, которые сохранятся в веках. В отличие от ценностей либерального искусства, которое характеризуется термином «сейчасность», да, вот я сейчас хочу, сейчас я заработаю, а завтра я удивлю вас чем-нибудь, еще я вас потрясу чем-либо, да, и вы отдадите мне опять свои денежки. Так вот, традиционный миропорядок создает ценности на века и характеризуется, да, вот понятиями вечности. И таким образом мы можем говорить о том, что традиционное общество создает культуру, которую можно и нужно и необходимо называть стратегической культурой. С докладом о стратегической культуре я в этом году выступала на военно-техническом форуме «Армия-22». Внесла ряд предложений, которые необходимо сделать России во внутренней политике. Я хочу сказать, что половина из них уже реализована. Я обязательно сегодня про это расскажу. Хотя прошло совершенно совсем чуть-чуть времени, и я потрясена такой скоростью перемен. Вот мы живем сегодня вот это волшебное и ужасное время перемен. Итак, традиционный порядок выступает за ценности и смыслы, в отличие от либерального. Это всегда идеология. Пожалуйста, следующий кадр. Следующий кадр. Искусство не зеркало, отражающее реальность, а молот его формирующий. Кстати говоря, я не сказала, что вот мы сейчас смотрим карты Бертольда Брехта. Ну, вы понимаете, что это немецкий драматург, тут, собственно, и написано кто. Но действительно человек, который много всего умного сказал. Вот. И почему бы нам его умные цитаты сегодня, так сказать, не запомнить? Вот. Хорошие же слова сказал. Хорошо. Вот, значит, идем дальше. Многим людям, жившим в СССР, очень близка идеология социализма. Раз, да, вот мы сейчас все-таки к идеологии как, и культуре как отражение идеологии. Почему? Потому что изначально понятие свободы личности регулировались законодательно, нормативно. И она не превращалась и не могла превратиться во вседозволенность. И происходило это, в общем-то, с детского сада, со стихотворения Маяковского. Что такое хорошо, что такое плохо, все с молоком матери. Не могло быть никакого морального плюрализма. И по совершенно другим идеологическим параметрам развивалось искусство, и возникало вот то искусство, которое должно было не потрясать, а преображать. Вот это самое важное отличие. В либеральной парадигме искусство потрясает, если мы говорим про традиционное, консервативное общество, то преображает. И отсюда рост демографии, отсюда державная мощь, отсюда СССР, государство мировой лидер. И воинам есть что защищать не по присяге, а по уму и сердцу, и не последнего патрона, а до последней капли крови. В чем разница, как сражаются там, те же самые европейцы и русские, да? Они до последнего патрона. У нас все по-другому. Поэтому нужно сказать, что если сравнивать кинематограф советский и голливудский, то прежде всего это разница идеологии. Советское искусство строилось на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, на задачах народа сбережения. Да? И вот на вот этой цитате, в общем-то, Бертольда Брехта, молот его формирующий. Вспомните после просмотра фильма «Сельская учительница», помните, это старое советское кино с Верой Морецкой, фильм 1947 года. Повысился конкурс «Педагогические вузы», да, то есть все вдруг захотели, я тоже хочу, это такая благородная профессия, быть учителем, значит, сеять разумно, добро, вечно. С горящими глазами люди шли в педагогические вузы. 9 дней одного года Михаила Ильича Рома, помните, да, с Алексеем Баталовым, да. Что? Пожалуйста, значит, кафедры физики тоже были практически взорваны желающими встать физиками-ядерщиками. Все захотели тоже принять в этом участие и внести свою лепту в советскую науку. Изумительный советский фильм с Элиной Быстрицкой. «Неоконченная повесть». Помните, да? Все захотели стать быстро врачами. чтобы вот так же, вот как вот она, вот какой хороший доктор, я такой тоже хочу быть. То есть показывали такие примеры, и режиссеры находили такие образы и таких исполнителей, которые вот как бы заражали этой идеей зрителя. Но в голливудском кинематографе происходило то же самое. Там тоже находили очень эмпатичных актеров, которые тоже заражали, но деструктивными идеями. И вот сегодня мы переживаем с вами очень важный этап. США, которые были построены по принципу демократии как режима и либерализма как идеологии, где главенствовал моральный плюрализм, разрушаются на наших глазах. Мир из западного до полярного перетекает в многополярное, о чем наш президент неоднократно говорил, особенно в Валдайской речи очень подробно про это рассказал. И мы видим, да, что действительно весь мир переживает глобальную перезагрузку, которая коснется каждого. Убежать в другую страну, спастись бегством никому не удастся. И, конечно, очень наивно думать об этом, что если ты убежишь там из Украины, не знаю, там из России, там еще откуда-то, что где-то тебя вот эти перемены могут тебя не достать. Везде достанут. Везде достанут, и ты колбасит сегодня всех абсолютно. И таково сегодняшнее время. И если тебе не на что опираться, а опираться мы можем только на свои корни, они нас никогда не подведут, на то они и корни, тогда ты будешь как перекати поле и, в общем-то, будешь только обрастать новыми проблемами. Мне очень страшно представить, что будет с теми украинцами, которые уехали сегодня из своей страны. Ведь наши войска, как вы понимаете, берегут мирное население и как раз очень внимательно смотрят за то, чтобы, за тем, чтобы с ними все было в порядке. Чего, разумеется, не делают никакие европейские страны. Европа, которая сегодня замерзает, у которой так давно нехватка средств, которые, в общем-то, по сути, пустили под нож, она что будет вкладываться в украинцев, разумеется, нет. То там, то здесь появляются всевозможные очень такие печальные сведения о том, куда же, как начинает лютовать западная ювенальная юстиция, как отнимают детей, куда они дальше исчезают, и особенно дети из детских домов, дети-сироты с Украины. То есть это очень-очень все очень страшно, и им очень не позавидуешь. То есть люди, которые уехали из своей страны, к сожалению, большому, имеют не самую завидную долю. Но сегодня Россия должна и обязана выйти из западного проекта и потихонечку, да, шаги уже делает, начинает идти своим путем. И все порождения эпохи либерализма, такие как ЛГБТ, БДСМ, фричайлд, трансгендеры, ювенальная юстиция, ЭКО, компетентное родительство, компетентное родительство, понимаете, да, что они пытаются внедрить. Это когда, это тоже одна из таких как бы ветвей ювеналки, это когда формируется такой институт, такие всякие тетки умные, которые, ну, умные в кавычках, да, которые должны экзаменовать родителей на предмет того, какие же они родители. Они вообще имеют право быть родителями, может, они не имеют права воспитывать детей. То есть какие-то экзамены нужно сдавать, доказывать, что ты вообще имеешь право воспитывать детей. И они могут изъять детей, если ты этот экзамен не проходишь. И это называется институт компетентного родительства. И дальше, значит, из чего это проистекает? Из того, что, допустим, если человек хочет усыновить детей, то он может, по сути говоря, взять этих приемных детей огромное количество. То есть он сдает экзамен на вот этого компетентного родителя, и дальше он может у себя там целые лагеря этих детей держать, государство будет это все оплачивать. И это тоже бизнес, как вы понимаете. Это, по сути говоря, домашний детский дом. Вот. Этой темы тоже сегодня не будем касаться, иначе далеко уйдем. В общем, это страшная тема тоже. Дальше идем. Феминизм, наркомания, алкоголизм. Вот Владимир Георгиевич Жданов, конечно, потрясающе про это говорит. Очень важно всем прослушать, потому что даже если мы понимаем, что алкоголизм – это плохо, все равно важно послушать, потому что новая аргументация важная. Химическая фармакология, удобрения, еда, выращенная на антибиотиках, лживые пандемии, экспериментальные прививки, наконец, провоцирование военных конфликтов. Вот эти все технологии для сокращения численности населения для России сегодня становятся неактуальны. Потихонечку мы, разумеется, из всего этого будем выходить. И уже выходим, да? ну, с той скоростью, с которой можем выходить. Вот это наша с вами сегодня зона ответственности, потому что пока наши мужчины воюют на линии фронта, у них горячая стадия, у нас сегодня есть вот этот вот наш фронт, который не менее важен. Они должны вернуться в какую страну? Они должны... За что они сражаются? Поэтому нам сегодня есть чем заниматься. И не надо говорить, что вот они там сражаются, а мы сидеть на диване, жрать попкорн. Нет. Куда они вернутся? В свою страну. А если кого-то здесь пригрелись, они потеснят. Я вот только что перечислила те институты, которые до сих пор частично еще существуют. То есть наша задача сегодня сделать эти институты, вот эти деструктивные, нелегитимными. Что это такое? Легитимизация – это принятие обществом. Вот если мы, как гражданское сообщество, скажем, мы не хотим, вот де юре мы имеем на это право, вот сказать, что мы не хотим. И если большинство соотечественников, большинство жителей страны говорят, что мы этого не хотим, после этого происходит легализация того или иного там, закона, да, там, желания. То есть мы сегодня можем менять законодательную сферу с помощью, вот, по сути говоря, тем, чем занимается сегодня Ливадия. То есть объясняя вот эти механизмы, чем плохо это, а чем плохо вот это. Когда мы людям разъясняем, называем вещи своими именами, ведь очень же много у нас людей, которые говорят, что-то тут плохо, нам это не нравится, но не могут это сформулировать. Вот называя вещи своими именами, да, и говоря, что нам этого точно не нужно, таким образом мы и создаем вот новый мир, и этого нельзя недооценивать. У нас есть опыт. Родительское сообщество в России активно стало себя проявлять, в общем-то, с начала 2020 года. Ведь в России, в отличие от других стран, довольно мягко пережила там, все эти локдауны и пандемии. В сравнении, я говорю, да, в сравнении. Почему? Потому что просто встало родительское сообщество, нет принудительной вакцинации, нет QR-кодом. Мы отменили закон о семейном бытовом насилии. Это тоже очень важная вещь. Это то, что сказало гражданское сообщество. Необходимо быть активными. Вот сейчас, по крайней мере, в России у нас очень распространена фраза «наши не придут, наши – это мы». Эта фраза сегодня, вот эту фразу нужно сегодня себе говорить каждый день. Потому что в нас очень, к сожалению, сильна вот эта еще советская инертность, что государство за нас что-то сделает. И школа воспитает наших детей. Никто ничего давно не делает. То есть они делают, но со знаком минус. И наша задача ведь не просто им не поддастся, а нам нужно и грести-то вообще в обратном направлении. Вот это очень важная задача. 5 минут, но это катастрофа. Да, мы опять ничего не успели. Мы сегодня вечером... Значит, если ты хочешь сделать передовой свою страну, в смысле поднять ее государственности, поднимай грамотность населения, поднимай культуру своей страны, остальное приложится. Кто сказал? Сталин. Конечно. Конечно же, народ сейчас понимает, насколько было грязи вылито на его имя, на имя Лаврентия Павловича Берии. Народ-то как раз... Народ не ермошка видит немножко. Понимаете? Можно так перефразировать. Давайте тогда идем как бы дальше, да? 5 минут. Да, значит, по поводу консерватизма. По поводу консерватизма. Я считаю, вот мое мнение, что, значит, Советский Союз мы уже не вернем, но мы, стремясь выйти из либеральной парадигмы, сейчас можем двигаться в сторону консерватизма, но такого не классического, социального консерватизма. Консерватизм, что это такое? Это сохранность, закрытость. Консерватизм держится на достижениях предков. Это равенство перед законом, перед короной и перед моралью. То есть все равны. Ценностное понимание семьи. Справедливость выстраивается на коллективном благе. А теперь вспоминаем подписанный 9 ноября закон нашего президента, указ о внутригосударственной политике и утверждении российских духовно-нравственных ценностей. Вот, пожалуйста. Консерватизм продвигает идеи справедливости благодаря традициям предков, отрезаются атомизированные проявления. Ну, совершенно понятно, да, то есть индивид уже не является пупом земли. Все. Моргенштерн, иноагент. Ля-ля-ля. Бу-бу-бу-бум. Галкин? Ну, понимаете, каждый выбирает сегодня себе свой путь, как и всегда. Ничего нового. Сегодня комфортно мне тогда, когда комфортно соседу. Это очень важно. Когда хорошо всем, тогда хорошо и мне. Мы все равно неминуемо приходим вот к пониманию этого. Потому что если соседу плохо, он начинает вести себя неприлично. А если он здесь неприлично, значит, он показывает плохой пример моим детям. И мне же от этого будет хуже. Все взаимосвязано, мы все в одной лодке. Умение привносить добродетели. Это тоже консерватизм, да, сеять разумное, доброе, вечное. Взросление – это получение знаний, навыков, опыта. Вот это взросление. И нет инфантилизму, как и нет толерантности. Либерализм, да, это вот такие все инфантилы. Это тетеньки там в 60 лет, а все с бантиками ходят. И дяденьки такие. Такие, значит, ходят, всем маникюры с педикюрами делают. Это же красиво. Консерватизм запрещает то, что мешает моральному климату общества. Да, вот это очень важная вещь. Значит, сейчас могу удивить. Значит, вот когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом. Что делает Путин? Путин за год до специальной военной операции 7 июля 2021 года учреждает новую стратегию национальной безопасности. Идем сегодня дальше, не будем на ней останавливаться. Если вы найдете в интернете новую стратегию национальной безопасности 7 июля 2021 года, почитайте ее. Нужно, необходимо всем почитать. Те, кто ее прочитал, совершенно спокойно восприняли то, что случилось 24 февраля. Все очень понятно. Там все было написано. Про всю эту вилку, почему Запад, а почему Россия. Если Запад сделает то, то что сделает Россия. И более того, расписаны абсолютно все сферы, в общем-то, и науки, и культуры, кто как бы должен двигаться. На то она и есть новая стратегия национальной безопасности. Значит, следующий кадр, пожалуйста. Следующий кадр у нас это Ницше. Да? Ой, слушайте, как плохо видно. Чем шире ты открываешь объятия, тем легче тебя распять. Разве же это не про нас? Уши-то развесили. И все эти драные джинсы и жвачки. Вот, пожалуйста. Голова. Критический анализ. Информационно-психологические диверсии и вестернизация культуры, то, что происходило, да, в нашей стране 30 последних лет, усиливают угрозу утраты Российской Федерации своего культурного суверенитета. И практически, да, для нашей молодежи это было как бы очень пагубно. Пятый кадр, пожалуйста. Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Дальше, значит, что управляет своими мыслями, он управляет своим счастьем. Мне кажется, совершенно замечательная цитата Ницше. Конечно, не дурак. Ницше не дурак, уж точно. Так вот, да, значит, для этого нам необходимо пребывать с вами в радости. Вот что бы ни происходило, понимаете, от радости появляется энергия. Если бы это было бы не так, то Твардовский бы не писал во время войны Василия Теркина. Понимаете? Вот сейчас очень страшное время, когда мы знаем, как погибают, какой чудовищной смертью погибают наши воины там. Но невзирая на это, понимаете, мы не должны в таком пессимизме находиться дома. Наши дети все равно должны питаться же нашей энергией, понимаете? И они копируют нас. Поэтому, несмотря на вот весь, на все вот эти переживания, по отношению к детям нужно вести себя совершенно особенно. И елки, конечно, для них должны быть. Но только елка сегодня должна быть совсем другой. Не как раньше. Мы еще, вот не наши, в общем-то, сегодняшние деды, не наши отцы, не наши деды сегодня, да, не переживали вот этого Нового года военного времени. Мы первые, кто за, вот после Второй мировой войны переживаем первый военный Новый год. Он первый военный. Хотя сегодня по-прежнему, особенно Москва и Питер, делают вид, что этого не происходит. Они по-прежнему живут своей, у них все хорошо, им не капит. Сегодня задача каждого нормального человека показать своим детям, как же правильно отметить Новый год. Кому мы дарим подарки? Кто достоин? Подарок от слова «дар». Кто сегодня больше всех достоин даров? Те, кто рискует жизнью своей, здоровьем, значит, собрали посылку, отправили. Только нужно обязательно проверить этих волонтеров, через которых вы будете передавать. И сделать это вместе с детьми. Как было бы хорошо, если бы каждый бы так сделал. Узнать нужды фронта, что там нужно. Как в руссконародной поговорке: «С миру по нитке, голому рубаха». Пожалуйста. Армия по-прежнему нуждается. Вчера я рассказала, в чем. Следующий кадр. «Что не убивает меня, то делает меня сильнее». Да, опять-таки, все про наше время. Все про наше время, потому что мы сегодня последнее поколение, которое может остановить падающее в пропасть человечество. Как это не ужасно звучит, не... да, но это как бы высоко и пафосно. Блин, но если разбирать, то оно так и получается, понимаете? Хотя нам говорят, вам необходимо забыть о вашей великодержавности и уже заткнуться с вашими имперскими замашками. Слушайте, а что это мы должны? Мы вообще не должны? Мы им уж точно ничего не должны. Наоборот. Мы должны показать тени ее места. Вот это сегодня наша задача. Я думаю, вот на этом и надо сейчас. Так, хорошо, я поняла. Да, вот эти я уже. Так, значит, следующий кадр, пожалуйста. Да, вот очень важная фраза. У кого есть зачем, тот может выдержать почти любое как. Эта фраза спасла очень многих людей в концлагерях. Когда ты знаешь зачем, ты можешь выдержать почти любое как. И для нас она сегодня тоже очень важна. Мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, куда продвинется линия фронта. И не говори, Лада. Вы понимаете как? Я не будем тоже это обсуждать, да? И уж тем более я не военный человек, уж тем более я не буду это обсуждать. Наша задача сегодня другая. Вот это седьмой кадр, правильно? Пока ничего не делайте, не делайте. Если вы думаете, что я вам приготовила 7 кадров, то вы глубоко заблуждаетесь. И вот на финале я должна закончить не западными умными людьми, потому что мы должны опираться сегодня не на западные корни или там не на западную философию и культуру, потому что мы живем с вами в России. Они, дядьки, все умные, хорошие слова сказали, мы их поняли. Но в нашем народе есть пословицы и поговорки. Давайте мы будем вспоминать. Вообще найдем эти книги. Они ведь сегодня практически изъяты из продажи. Понимаете? А вот теперь, пожалуйста, восьмой кадр. Потому что восьмерка – это символ бесконечности. На то и щука в озере, чтобы карась не дремал. Вспомните Салтыкова-Щедрина. Про идеалиста. Не премудрый карась, а карась-идеалист. Этот самый. Нет, карась-идеалист. Это такой очень небольшой рассказ. Значит, когда этот карась, значит, рассказывает щуке о том, что: «Щука, послушай, ну ты же можешь вообще не есть рыб. ты же, ты должна вот быть такой хорошей, вот, тра-та-та. А щука его слушала, слушала, слушала, а потом случайно взяла и проглотила. И это то, что мы очень долго пытаемся рассказать Западу, что ну так нельзя же ведь. Ну мы же хорошие, ну что, какую-то русофобию там развели. Ну зачем? Ну мы же не такие. Чего мы оправдываемся-то? Мы не должны быть идеальными. Ни карасями, ни пискарями, вообще никем. Мы великая, да, русская цивилизация. И у нас история, которой нет больше ни у кого. Ну, вот наша задача сейчас возродить, вспомнить наши корни и полить нашу культуру вот этой животворной водой, то есть нашим вниманием, потому что растет всегда то, куда направляешь внимание. Правда? Что корни? И бороться, может быть, даже ни с чем и не бороться. Ты просто обращаешь внимание и делаешь то, что должно. И этот поток будет увеличиваться. Потому что когда ты борешься, это какие-то опять негативные эмоции. Не надо. Слушайте, вот сейчас всего хватает. Просто если мы сейчас станем вдруг читать своих классиков и заниматься изучением своей культуры, находить правдоподобные источники, вот это и будет тем самым нашим правильным движением. А не надо ни с кем сражаться. Ну, на мой взгляд, потому что это и есть деятельное, это тоже, вот деятельное сражение. Поэтому, в общем-то, я таким образом мы сегодня все-таки дошли до финала того, что я вам хотела сказать. Немножко, конечно же, не успели, и да, и мы не успеваем уже ответить на вопросы. Да, без вопросов. Да. А, ну один только, вопрос, все, остальные потом вечером. Вы сейчас сказали о корневых основах, я услышала, что вы произнесли такую фразу «культура как отражение идеологии». Скорее не вопрос, это такая реплика из моего сердца. То есть, на мой взгляд, культура – это как раз глубинные корни, основа народа. А идеологии не было раньше. Нет. Это говорю. Да, хорошо. Идеология появилась, у нас была идеология, даже на нашем веку, социалистическая, коммунистическая, фашистская, либеральная. Но идеология, которую мы сейчас формируем, это очень важно, она должна опираться на глубинные корни культуры народа. Вы немножечко путаете понятия. Есть определенная терминология. И я вам говорю как раз вот в, так сказать, в принятой терминологии. А вы сейчас немножко как бы подменяете белое и круглое. Я хотела сказать, что идеология и культура – это разные понятия. Белое и круглое. Идеология – это то, что принято на государственном уровне, а культура является отражением идеологии, потому что создает произведение искусства, направляющее граждан в том или ином направлении в соответствии с этой идеологией. И если идет либеральная идеология с культом девиантного поведения, то будут создаваться фильмы расчеловечивающие. А если у нас идеология консервативного, традиционного общества, то будут создаваться фильмы, направленные на народосбережение. Поэтому это именно так работает. Когда вы сейчас говорите о том, что у нас не было идеологии или чего, как это не было? В обществе общество не существует без идеологии, потому что это идея. Идея – это смыслы. Для чего мы живем? В чем смысл нашей жизни? Поэтому идеология была всегда. Вы сейчас говорите о том, что, может быть, это называлось какими-то другими словами. Оно могло называться как угодно. Если мы вообще можем говорить о том, что русская культура, да, это культура, которая передавалась из уст в уста. Но это не меняет того, что я сказала, а только подтверждает. Есть вопросы еще? Сейчас подарок вручим. Это как бы цель, а культура – это как бы одно из средств. Нет, это не одно из средств. Давайте. Без культуры не обходится ни одна сфера человеческой жизни. Если мы живем в либеральной парадигме, то тогда, соответственно, любая сфера промышленности, науки, образования, она любая будет услугой, понимаете? И это есть культура. Это все равно, что, допустим, там какой-то мужик, вот я привела себе пример, там делает он маникюр с педикюрами, да? В либеральной парадигме он имеет на это право, и никто не имеет права его осудить, потому что он индивид, все. В традиционном, да, обществе, да тебе просто по башке дадут, и нормально. Вот, ну то есть это же как бы... Нет, ну идеология, это же таки цель. Смыслы, мы сегодня идеология говорили. Идеология – это смыслы, давайте, да. Давайте, да, прервемся, да. И тогда позволим одной чудесной женщине вручить подарок другой чудесной женщине. Соборная мудрость же... Руси, русский это... код, особенности мировосприятия и характера русичей. Здесь кладезь пословиц и поговорок об особенностях русского национального характера, о народности, о культуре, о корнях. Но я говорила о культуре корневого народа, потому что русский народ жил до государства. Конечно. А идеология появилась в государстве. Я говорила об этом. Это как можно? Ну что ж, коллеги, давайте поблагодарим Ольгу Александровну. Спасибо. Спасибо вам огромное за книгу. Это очень ценно.